Вы находитесь в данный момент в радиусе 200 километров от Бодайбо, куда вездеходы и вертолет забрасывают их, беглецов, за полсуток. Оттуда, из этого бодучего Бо, вы летите на внутреннем самолете до Хабары. Из нее, опять же на вертолете, до поста, вещающий благо. Оттуда на катерке с пулеметом, в духе особенностей национальной охоты, вверх по реке Любовной. А там, пхай-пхай, по ошибке причаливаете к берегу братского Китая. Тут же из этой бурно развивающейся, якобы социалистической страны, мистеру Ярдстику, Макс, и его ассистенту мистеру Эталони, Ген, пути открыты на весь мир. Большую часть времени все-таки они проводили не на Атлантике, а в самой настоящей сибирской геологоразведке. Ген про себя поражался, как мало он знал о той отрасли, что принесла ему миллиарды. «Вот за что тебе надо было дать срок, Ген», — хохмил под банкой Макс. «Дипломатюшка несчастный, советский шпион в Африке. Ты захватил всю нашу великую отрасль редких земель». Ген каялся, обещал исправиться. «Время еще есть. К 50 годам он разовьет в себе такой же нюх на лантаниды, как и у тебя, мой алмаз». Он стал ловить себя на том, что в тайге у него разыгралось стабильно хорошее настроение. Под командой Макса он выходил вместе с ним в поисковых группах. Пришелец уверял, что его ведет не нюх, а космическое чутье. Плюс геологическое образование, мой Ген. Наметив своими молотками будущий штрек и расставив флажки, они пускали в ход бурильную установку и поднимали на гора образцы пород. Ген не мог поверить, что обыкновенная серая глина содержит в себе колоссальный процент церия. В одном распадке, омываемом весело булькающим ручьем, они обнаружили куски черного блестящего минерала. Работяги бабахнули в воздух и закричали: «Босс, с тебя ящик Смирновской!» Макс объяснил боссу, что это довольно редкий гадолиний, содержащий в себе бериллосиликат иттрия и железа. Обо всех этих находках они официально сообщали по электронке Гураму Ясно на переулок Печатников. Подписывались Ярдстик и Эталони. Точно такое же сухое послание отправлялось в Габон. Юристы таблицы М оформляли эти данные в списке ассетов корпорации. Эти ассеты затрудняли задуманное прокуренцией дело о банкротстве таблицы. После отсылки свежих данных экспедиция срочно сворачивалась, чтобы начать новую экспедицию за 100 верст от предыдущей. Однажды они вышли из тайги прямо к прииску Случайный, где когда-то разыгралась бешеная битва между таблицей и СИП-минералом. Им нужно было там встретить неожиданных гостей из Европы. В ожидании самолета прогуливались по главной улице, похожей теперь на Канаду. Удивляли местных подклеенными бородами и прическами в стиле иракез. Возле кафе какой-то мужик бросил на них дикий узнавающий взгляд. Тут же спиной отступил в обаятельное заведение и вскоре появился с целой гурьбой братанов, то ли охранников, то ли тех, от кого охраняют. Гурьба стала смотреть на них то ли восхищенными, то ли угрожающими глазами. Тут как раз над главной улицей пролетел Як-40 и стал заходить на посадку на аэродром в километре от Случайного. Ген и Макс без паники поехали туда на своем внедорожнике. «Ну как вам это нравится? Выплывают расписные». Вместе с регулярной, пропившейся в отпусках публикой, из самолета вышли две восхитительные чувихи, а именно всем известная теннисистка Стамескина, только что одолевшая в Токио плечистую девушку Амели Мерисмо, и никому пока что неизвестная, то есть неохваченная изданием АИФ, Пашенька Гугаскина, на самом деле Стратова. Они немедленно были усажены в заляпанный грязью «Хаммер» и увезены во мрак тайги. Через полчаса, как свидетельствует охотник Оуглон, над тайгой поднялся вертолет и удалился в северо-восточном, на самом деле в юго-западном, направлении. Внедорожник же ушел туда, куда ему надо было, то есть испарился. На базе Алмазова в первозданной тайге воцарились три восхитительных дня и три волшебных ночи. Вопреки прогнозам, зависший над той тунгусской местностью циклон